Глава 22. Я разбудил главного советника короля, и он признался, что у него есть портальный амулет, открывающий проход в тот замок, в его собственные апартаменты. Он у Магини что-то вроде секретаря или мальчика на побегушках. Сомнением сообщил Гейденус. Но пользоваться им нужно с осторожностью. Неизвестно, какие ловушки она приготовила для непрошенных гостей. «Не стоит на него особенно полагаться», — скептически сморщил нос Наль. «Возможно, портал пропустит всего одного человека и схлопнет остальных. У сумасшедших и логика извращенная. Мы же договорились, что считаем ее ненормальной. Когда будем поблизости от замка, я смогу открыть портал на любое из растений. Не может быть, чтобы у нее не было какого-нибудь садика. Все-таки она эльфийка и, судя по обилию цветов в башне, долго жить без растений не может. Впрочем, как и все мы». «Решено», — подвел итог Айтерис. «Как только откроется первый портал, пускаем вперед магов и куэлян. Если прибавить 6 троек, которые ждут нас под стенами, это вполне боеспособный отряд. Потом идут воины и остальные, женщины останутся во дворце». «Я обязательно пойду», — невозмутимо объявила Дисси. «И Марфу возьму». «Тогда я тоже иду», — гордо задрала носик Бини. «Нет», — категорично отрезала знахарка. «Вот как раз ты и не пойдешь». «Дисси!» Губы напарницы задрожали от возмущения и обиды. «Прости, Бини, но... поскольку я не уберегла твою защиту, я обязана уберечь тебя. И то, чего ты еще сама о себе не знаешь». «Чего это я могу о себе не знать?» Возмущенно передернула плечиками бывшая воровка. Но неожиданно поймала странный взгляд второго, устремленный ей за спину. Такой ошеломленный, что Бини резко обернулась и обнаружила собственного мужа, вслушивающегося во что-то недоступное прочим, с глуповато счастливым выражением лица. «Сэм, ты чего это? Сэм?» Помахала девушка рукой перед его носом и взвизгнула, почувствовав, как ее оторвали от пола, подбросили вверх и, прижав к груди, куда-то потащили. «Чего это он?» Едва успев отпрыгнуть с дороги, Сэма пробурчал вошедший в комнату Тергелис. «Я тоже ничего не понял», — признался командир. «Это какая-то новая тайна Дисси». Но Сэм явно обрадовался. «Какая еще тайна?» — лукаво улыбнулась Дисси. «Обычная наблюдательность. Неужто никто не заметил, что она за ужином все малосольные огурчики с ваших тарелок поутаскивала?» «За ней заметишь», — беззлобно проворчал первый. «Когда ей нужно что-то стащить, ей инлинское зрение не помогает уследить. Но я все равно не могу понять. Ну, утащила она огурчики. И какой вывод?» «Простой», — не выдержала длительного вынужденного молчания Астра. «Быть тебе прадедом. Ох, извините, вам, ваше величество». «Как прадедом? Дисси, ты уверена?» «Я нет, а вот Сэм явно что-то почувствовал. Говорят, будто у родителей с детьми с первых недель духовная связь. Раньше я не очень верила. А теперь нужно будет его расспросить, когда вернемся. Кстати, Марфа, принеси ко мне обувь поудобнее. Или нет, лучше сама схожу. Терк, проводи меня». «Что еще за тайна у нее с этим сердцеедом?» Проводил жену хмурым взглядом Айтерис, но вслух ничего не сказал, отлично понимая, как глупо это выглядит со стороны. Зато когда заметил, как вслед за ними выскользнула и Астра, сразу повеселел. Похоже, Дисси снова пытается помочь сестре, а против этого он не имеет никаких возражений. Астра с деловым видом протопала мимо устроившихся в удобных креслах инлинов и тихо хихикнула, вспомнив, как поразился Тарвальский король, обнаружив в своих коридорах сидящих в креслах стражников. И как первый с издевательской насмешкой предложил Мидерию угадать, у кого из стражников в случае нападения будет больше сил. У того, кто обвешанный блестящими форменными железками простоял неподвижные 4 часа на ногах? Или у того, кто сберег силы, сидя в мягком кресле? Причем одежду и обувь Инли, нашедшие в дозор, надевали самую легкую и удобную. «Но ведь это как-то некрасиво», — скуксился Медерий. На что Айтер рисковато ответил, что его стражники сидят в коридорах не ради красоты, а лишь для безопасности. Причем не по 6 часов, как тарвальские гвардейцы, а всего по 3. После чего идут отдыхать или заниматься другими делами. Астра неторопливо вошла в свою комнату, заперла дверь и сразу засуетилась. Метнулась к стене, разделяющей ее спальню и покои Дисси, и торопливо запустила подслушивающее заклинание. Поймав себя на том, что от нетерпения едва не сбилась, произнося на зубок выученную формулу. «Конечно, благодарен», — донесся такой знакомый голос старшины. «Но больше к ней подходить не буду. И вообще хочу уехать куда подальше, как только поймаем эту ведьму». Магиня от досады даже ногой притопнула, а услышав вопрос, заданный усталым голосом Дисси, вся обратилась вслух. «Ну хоть мне-то ты можешь сказать, чем она тебя обидела?» «Могу, только ничего это не изменит. Ничем она меня не обижала. Просто я наконец-то ясно понял, что не пара ей. Я обычный воин и умею делать только самые простые вещи. Охотиться, ловить рыбу, заниматься хозяйством. Вот и думал, что смогу быть ей хоть чем-то полезен. Ну как объяснить? Она же такая умная, тонкая. Не самой же ей с котлами возиться. Она посмотрела, как я котел чищу, махнула пальчиком, и он заблестел, как новенький. И вокруг все заблестело, даже тряпка старая белоснежной стала. Значит, она прекрасно обойдется и без меня. А с Гейдом ей интереснее. Они какие-то загадки все время решают, спорят, пишут что-то. Я в этом ничего не понимаю. Прости, Дисси. Зря я тебя тогда просил. Теперь сам вижу. Ну и жить рядом, встречать ее каждый день. Слишком больно. Мне ведь сейчас все равно, что у нее лицо другое. Что глаза не серые, что на носу конопушки. Извини, свистят, мне бежать нужно. Еще раз спасибо, что взяла к эльфам. Это были лучшие дни в моей жизни». За стеной раздались быстрые шаги и хлопнула дверь. А немного погодя, голос Дисси сочувственно пробормотал. «И как она будет ему объяснять, что он не прав, ума не приложу?» «Найду, как объяснить», — с угрозой пообещала стенке Магиня. И, оглянувшись на зеркало, досадливо фыркнула на расплывшееся в блаженной ухмылке конопатое лицо наемницы. В небе над королевским дворцом еще гуляли багровые облака, освещенные исчезнувшим за горизонтом светилом. А здесь, в тени гор, уже воцарилась ночная мгла, из-за мгновенного перехода показавшаяся вышедшим из порталов воинам особенно мрачной. Хотя зрение инлинов изначально было намного более приспособлено к темноте, чем человеческое, а маги и женщины заранее надели амулеты ночного видения. Но немного освоившись и дождавшись, пока начнет работать ночное зрение, многие начинали понимать, что не такой уж непроглядный тут мрак. Клочок неба, изрезанный по краям острыми пиками скал, был усеян по-южному крупными и яркими звездами. И вершины гор отливали в их свете серебряным светом. Только поднимавшаяся перед приготовившимися к бою отрядами высокая стена, вгрызающая в небо выщербленными зубами, казалась совершенно черной. «Ну что?» Почти неслышно прозвучал над ухом эльфа нетерпеливый шепот первого. «Есть растение», — кивнул тот. «Нужно только спрятать вход за камнем или кустами, чтоб не заметили со стен». И обойдя Этериса, цепко держащего за руку Дисси, хотя она уже сообщила, что видит не хуже остальных, Наль направился к ближайшим кустам. Немного магии, направленной вниз, к корням, и потому невидимой со стороны, подтянули к растениям воду, щедро сдобренную живительной эльфийской силой. И неприхотливый шиповник благодарно откликнулся на этот щедрый дар, рывком выбрасывая многочисленные побеги, разрастаясь ввысь и вширь, густо сплетаясь в тугой венок. Инлины и куэляне сгрудились возле эльфа, выжидающе посматривая на его работу. Едва бледно-голубой круг портала приобрел привычную четкость, ринулись в него бесшумными тенями. После них в портал шагнул король из-за гор, крепко прижимавший к себе упрямую жену. А сразу за ним прыгнула Астра и закрывший проход эльф. Внутри замковой ограды оказалось намного темнее, чем снаружи. Из-за густой тени сплетенных над головами лазутчиков ветвей и лиан невероятно запущенного сада. Похоже, хозяйке, занятой своими сумасшедшими планами, было вовсе не до того, чтобы наводить тут порядок. «Ну и куда тут идти?» Споткнувшись о какой-то побег, сквозь зубы пробурчала магиня, досадуя на первого, не разрешившего магам создавать без его приказа никаких светильников. Чьи-то руки придержали ее, бережно перевели на ровное местечко и бесследно пропали. Но сообразительно ухмыльнувшаяся Астра не стала оглядываться. Зачем? Она и так теперь уверена в самом главном и больше не поверит звучащему в памяти холодному голосу учителя, презрительно сообщающему, что умным мужчинам, кроме хорошенького личика и определенного рода услуг, найти в ней нечего. «Марфа!» — позвал откуда-то шепот знахарки, и магиня напролом ринулась в ту сторону. И снова привычно поддержали ее крепкие руки, обводя вокруг камней куч мусора и толстенных стволов столетних сосен. Шуршали под ночным ветерком высоко над головой ветви, пружинила под ногами перина из игл, мха и прошлогодней полы листвы. Возвышалась, загораживая больше половины звездного неба, темная громада замка. И казалось, никому нет дела до незваных гостей. Темной цепочкой крадущихся вдоль заросшей лишайником стены, не озаренной светом ни единого окна. Наконец лазутчики ненадолго замерли, и раздался легкий треск отдираемых досок. Самое простое, что могут придумать воры и разбойники, это проникнуть через двери и окна. Потому именно их и следует защищать сильнее всего. Припомнила Астра высокомерные слова учителя и ринулась вперед. Но почти в тот же миг поняла, что опоздала. Шорох, топот, сдавленные вскрики и тяжелая возня говорили о том, что каратели попали в засаду. А полная темнота и неразбериха лишь сильнее усиливали смятение магини, видевшей магическим зрением только мелькающие темные силуэты, но не имеющей возможности определить, кто из них свой, а кто враг. А непонятнее всего было не сразу осознанное ею чувство неправильности происходящего. О том, что шум и выкрики издают только ее соратники, магиня поняла лишь в тот миг, когда вспышка серебристого света озарила место битвы. «Они не живые», — растерянно выкрикнул кто-то, и в этот момент Астра решилась нарушить запрет. Одним тренированным движением брови зажгла прямо над собой мощный светильник и поняла, насколько прав выкрикнувший странное утверждение воин. Никак не могли эти клубки туго сплетенных побегов, полурастерзанные и изрезанные кинжалами, но с прежней яростью бросающиеся на пришельцев, быть живыми существами. «Эльфийская магия», — догадалась Астра и закрутила головой, пытаясь найти Наля. Но он и сам уже нашелся, причем в самой гуще боя, стоя посреди скопления огромных клубков, самый большой из которых достигал в поперечнике не менее 3 локтей, эльф что-то тихо бормотал на староэльфийском, не обращая внимания ни на оплетающие его шею побеги, ни на магов, замерших чуть поодаль с огненными шарами наготове. «Но ведь она же безумна!» — испугавшись за Нали, вскрикнула магиня. «Наверняка у нее и создания такие же. Нужно вытащить его оттуда!» Размытыми тенями, недоступными человеческому зрению, бросились к эльфу инлины, но ничего сделать не успели. Ставя дыбом волосы и заставляя светиться амулеты, над ними пронесся мощный поток магической энергии. И стражи замка распались на груду тонких побегов. В последнем усилии стремящихся ускользнуть в почву. А посреди еще шевелящихся веток стоял, чуть покачиваясь, Наль, и ухмылялся счастливо и чуть пьяно, словно выпил кувшинчик медовухи. Они были набиты энергией, как мешки пухом, великодушно пояснил он инлинам. Думаю, она специально их такими создала, чтобы пополнять свою силу. Мой резерв сейчас наполнен до предела. А кто-то беспокоился. Среди вздохов облегчения и шороха ног, перебирающихся через подоконник, почти невозможно было услышать горький шепот инлина, но она услышала. хотя вовсе не прислушивалась умышленно и не крутила головой, пытаясь его рассмотреть, а поступила намного проще. Всего лишь поставила на него магическую метку, еще в тот момент, когда он помогал ей перебраться через корни. И с той секунды ни на миг не упускала Инлина из виду, с каждым шагом убеждаясь, что он и не собирается удаляться больше, чем на пару локтей, и немедленно бросается на перерез любой опасности, которая возникает перед ней. Но так Астра и сама тоже все время следила, чтобы с ним ничего не случилось. Тлевший внутри нее крошечный неуверенный уголек за последние пару часов заполыхал ярким пламенем, словно в тигле, раздуваемом мощными мехами. И от этого жара растаяли в душе старательно вбитые учителем сомнения и рухнули строгие запреты. Совершенно новая, свободная и пылкая натура рвалась наружу из осторожной и неуверенной в себе ученицы мага. А когда знакомые руки ненавязчиво помогали перебраться через высокий подоконник, магиня быстро обернулась и на миг ухватила свою тень за плечо. «Не нужно зря ревновать», — лукаво шепнула прямо в ухо растерявшемуся Инлину. И, отстранившись, помчалась вслед за исчезающей между колоннами знахаркой. Инлины и Куэляни, шедшие впереди, обшаривали каждую комнату и проверяли даже самый крошечный закуток. Маги бдительно искали ловушки. Однако пока не нашли никого, кроме нескольких изможденных пленников, равнодушно взирающих из вонючих клеток на необычных посетителей. Да и судя по узким тропкам, протоптанным по вековой пыли, только в одном направлении. Многочисленных слуг и охранников в этом замке ожидать не стоило. Зато перед дверью, куда привели следы, маги, проверившие все вокруг не по одному разу, настороженно замерли в ожидании приговора Сэма, которого бдительно охраняла четверка специально приставленных к нему инлинов. Командир категорически запретил недовольному таким приказом внуку рисковать, бросаясь на врагов наравне с воинами. Ему с каждым днем становилось все понятнее, что многие загорцы предпочтут строить семейную жизнь с местными женщинами. И хотя король собирался попробовать переманить в Загор хоть пару сотен эльфийских полукровок и квартиронок, пока только Сэм мог дать надежду большинству инлинов в скором времени обзавестись такими желанными ребятишками. «Там у Ледата еще кто-то. Никак не могу понять», — одними губами прошептал седьмой. И этой фразы было достаточно, чтобы Дьерджис, отодвинув сына в сторону, ринулся к двери. Впрочем, Куэляни его все равно опередили. Так кучей они и ворвались в просторную комнату, бывшую когда-то парадной гостиной. В ней до сих пор сохранилась резная старинная мебель, судя по разномастной отделке, стасканной из нескольких комнат. И буквально заваленная, словно пещера сказочного дракона, грудами драгоценностей. Но все это освободители рассмотрели чуть позже. Вначале просто застыли от представшего им жуткого зрелища. Возле недавно протопленного очага, еще испускающего мягкое тепло, сидела в кресле куэлянка. А возле ее ног мерно покачивались тугие кольца гигантской змеи, толщиной с небольшое бревно и украшенные белокурой женской головкой. «Гейт!» Безошибочно отыскав среди ворвавшихся магистра, повелительно выкрикнула куэлянка. «Преврати это в кутимбру!» Доверие инлинского мага к сражавшейся рядом с ним девушке было столь велико, что он ни на миг не задумался, нужно ли исполнять этот приказ. Просто резко махнул рукой, и в следующее мгновение змея исчезла. Возникшее у ног куэлянки пушистое розовое существо ошарашенно изучало свои мохнатые лапы. И в тот же миг сумасшедший вихрь подхватил Уледат с кресла и перенес в более безопасное, как он считал, место. Стискивая девушку в объятиях и шепча куда-то в ее плечо несвязное признание, второй не сразу заметил, как испуганно она сжалась под тяжелым изучающим взглядом учителя школы Анжиэту. И только когда перед ним решительно встала Дисси, а следом за ней Астра и Первый, понял, в чем дело. Едва слышно рыкнул, забрасывая куэлянку за спину, и перешел в боевой режим. «Вы обещали, что исполните любую мою просьбу». Так звонко, как она говорила только в минуты нервного напряжения, спросила Дисси у старца, и он словно нехотя перевел на нее взгляд. «Да». «Тогда я прошу, чтобы вы признали, что ни вы, ни ваши ученики никогда раньше не встречали мою сестру Улидат. И сейчас просто ошиблись, заподозрив в ней кого-то другого». Лишь мгновение старец сомневался, глядя на ее решительно сжатые губы. Потом вдруг кротко улыбнулся. «Если хранительница просит, я готов признать, что ошибался. И эта девушка лишь отдаленно похожа на одну из моих исчезнувших учениц. Но сейчас не это главное. Меня беспокоит, куда делась Сиоления. Куда-то ушла порталом с час назад», — смело выступая из-за спины второго, пояснила Куэлянка. Видимо, старец имел твердую репутацию честного человека. Каэль сказала, что у нее есть еще один замок в темном доле. Тот, который она заняла 500 лет назад. «Кто такая Каэль?» — не успел спросить старец, как о его руку потерлось что-то пушистое. «Это она», — взглядом показала на Кутимбру Улидат. «Старинная подруга Магини. Темные маги делали над пленными эльфийками опыты. И однажды от боли или от страха у Сиоления открылись мощные способности. Вначале она потихоньку испытывала их на узницах, а потом очаровала своих мучителей. Они же не защищали, сидя к подопытным. И захватила власть в темном доле. Больше я у нее узнать не успела, а Каэль не может говорить. Приходится задать кучу вопросов, пока поймешь, чего она хочет сообщить». «Значит, Магиня может вернуться в любой момент». Старец соображал на удивление быстро. «Давайте приготовим ловушку и выйдем отсюда». «Поздно», — приторно-ласковый голос раздался откуда-то из-под потолка. И Сиоления плавно опустилась в кресло. «Я уже тут, и все вы в моих руках. Богатый улов, я на такое не рассчитывала. Даже глаза разбегаются. Не знаю, только сумели удобно вас разместить. Клеток у меня маловато». Дисси слушала спокойно рассуждавшую эльфийку с изумлением, пока не догадалась оглянуться на первого. А едва рассмотрев покорное выражение его мужественного лица, беспокойно перевела взгляд на старца, Астру, Сэма. И впервые за последние дни почувствовала, как качнулась под ногами земля. Все они были живы и здоровы и явно понимали слова Магини. Но ни один не мог даже пошевелиться, в отличие от нее. Правда, спрятанный под одеждой артефакт стал чуть теплее кожи. Но ничего угрожающего жизни хозяйки явно не чувствовал. Как такое может быть? Почему амулет не находит никакой угрозы в действиях полусумасшедшей эльфийки? Разве не имеет никакого значения ее намерение засунуть в вонючие клетки и оставить там медленно погибать друзей, сестер и любимого Дисси? Ну да, ведь лично королеве ничего не угрожает. А то, что Дисси и жить незачем, если с Айтером что-то случится, для Дели Риотиль абсолютно безразлично. И амулет всегда будет верно защищать ее одну, а сама она не сможет никого защитить. И даже ее необычные способности, так до конца и не разгаданные Астрой, из-за нехватки времени не смогут помочь. Потому что резко возрастают лишь в момент внезапной опасности. Так, вот оно что. Значит, если она хочет, чтобы амулет подействовал, нужно, чтобы Магиня угрожала лично ей. Ну, так в таком случае она не знахарка, если не сумеет разозлить безумную Магиню. Чего там не любят помешанные? Чтоб им перечили, брали их вещи или делали не то, что им нравится? Отлично. Вот всем этим она сейчас и займется. Дисси спокойно прошла вперед и остановилась перед Магиней. «Не командуй, тут я теперь хозяйка. И все это...» Дисси небрежно махнула по кучке камней. Отчего-то несколько штук полетело на пол. «Тоже мое. А ты будешь слушать мои приказы. Мне давно хотелось иметь эльфа-садовника. Ну или садовницу. Кто ты такая?» Странные желтовато-зеленые глаза Магини начали презрительно сужаться. Я Дисси, королева Изагора, и пришла сюда забрать мою подругу. Вот эти безделушки и тебя. Да, и еще вон ту розовую кошку, в которую мы превратили Каиль. Что? Упоминание про Каиль заставило Магиню вскочить и броситься в угол. Отлетела сорванная нетерпеливой рукой тяжелая штора. И все увидели точно такую клетку, как стояли внизу, в превращенном в тюрьму парадном зале, только пустую, с распахнутой массивной дверцей. «Каиль!» Отчаянный визг слышен был, наверное, в каждом уголке пустынного замка. «Каиль! Вернись! Вернись, умоляю! Я больше никогда не буду запирать, тебе обещаю! Мы будем каждый день гулять по травке под деревьями, Каиль!» «Так вот, каким способом ты заставляла ее придумывать для тебя хитроумные планы!» Догадалась Дисси, удивлявшаяся, почему в этой комнате нет ни одного горшка с растениями. «Так знай, никогда она не вернется. Теперь она может спокойно бегать где хочет. В Изагоре прекрасные луга и озера. В ущельях густые леса и ледяные речки. А еще я могу попросить магов в любой момент открыть для нее портал в Светлый лес. Кстати, хочешь узнать новость? Тенелисиэль выходит замуж за Лертона. И Эйниль открывает Светлый лес для полукровок. И это еще не все. Некоторые эльфы собираются вернуться на старое место и поднять из болот свои дворцы. Для Светлого леса закончилось время сумерек. «Ты?» — с ненавистью прохрипела эльфийка, в ярости терзая ногтями полы темного балахона. «Это ты все испортила. Я почти 300 лет трудилась, как проклятая. Сводила линии судеб, чтоб в один прекрасный день занять достойное меня место. Я придумала, как заставить Инлинов служить мне. Я собственную дочь вырастила, как сиротку. Отобрала у нее ребенка и снова подбросила ей же. Что? Ты не догадалась, что Лертон мой внук? А ты вовсе не так умна, как все думают. Ты думаешь, уничтожив моих слуг, вы оставили меня без магии? Ошибаешься. У меня запасено столько энергии, что хватит 10 раз раскидать по камушкам этот дурацкий замок». Эльфийка внезапно соскочила с кресла и ринулась к дальнему резному шкафу. Но Дисси с крестьянской смекалкой успела подставить ей подножку и тотчас уронить на могиню несколько шкатулок с золотыми украшениями. Но растерявшаяся в первый момент Сиоленья быстро опомнилась. Не вставая с пола, швырнула в знахарку странным заклинанием. Густой стайкой колючих зеленых шмелей, невероятной смесью эльфийской и темной магии. А пока Дисси пыталась рассмотреть хоть что-то в серебристом сиянии сгоравших тварей, безумная эльфийка, поднявшись на колени, шустро поползла в прежнем направлении. Ей оставалось до шкафа всего пара локтей, когда на помощь Дисси внезапно пришла розовая кутимбра. Жалобно мяукнув, огромная кошка сделала отчаянный прыжок и упала прямо на спину подруги, придавив ту к полу. Рванула зубами темный капюшон и сунула в дыру зубастую пасть. Дисси даже зажмурилась, не желая видеть страшные картины. И распахнула глаза лишь в тот миг, когда ей в руку уткнулся мокрый нос животного. С ужасом присмотревшись к неожиданному удару, знахарка успокоенно вздохнула и уверенно взяла в руки вещицу, принесенную Каиль. На сплетенной из растительных волокон бечевке висела крошечная круглая деревянная шкатулочка, раскрывшаяся от нажатия пальцем, а внутри таял странный шарик, словно сплетенный из зеленого сияния. «Дисси!» К знахарке бежали получившие свободу соратники. Но Айтерис всех опередил, стиснул жену в объятиях, секунду постоял с закрытыми глазами, не желая никому показывать переполнявших его чувств. Затем осторожно вынул из рук Дисси странный медальон, явно изготовленный самой Сиоленьей, и передал Налю. Гейдену с магистрами тем временем пеленали магическими путами отправленную в сон эльфийку, ставшую без наполненного энергии накопителя слабее ученика. «Зря вы не добили ее сразу». Холодный презрительный голос, неожиданно донесшийся от очага, застал врасплох недавних пленников, уже считавших себя победителями. «Придется мне исправить вашу ошибку». Ветвистая молния сорвалась с потолка и обрушилась на бездвижно лежащее тело. Наль торопливо бросил заклинание щита, но не успел. Миг и только кучка еще дымящегося пепла осталась от безумной эльфийки. Побледнела Дисси. Заторопились маги, накрывая куполом разбредшихся по комнате воинов. Только Астра бессловесным изваянием застыла на своем месте, пытаясь справиться с сердцем, зашедшимся в сумасшедшем ритме. Этот голос много лет вселял в нее страх и благоговение. Чудился ночами в томных видениях и пугал в кошмарах. А теперь она пыталась найти в своей душе хоть крошечный отголосок прежних чувств и не находила. И это было так же больно и обидно, как обнаружить в отлично укрепленной и защищенной семейной сокровищнице огромную дыру и пустые полки. «Можете не торопиться плести ваши щиты», — издевался тем временем маг над попавшимися в ловушку спасателями. «Они вам не помогут. Вы все останетесь тут лежать, как глупая бедняжка Сио, если я не получу желаемого. Соглашаетесь, мне не так уж много нужно. Амулет Делириотель, вон та розовая кошка и один воин, в заложнике. Потом я его отпущу. Даю 2 минуты на размышление». Астра даже усмехнулась, услышав эти требования. Нужно было много лет терпеть издевательства и пренебрежения, сотни раз быть преданной и обманутой, чтобы до мельчайших нюансов изучить все интонации его звучного голоса и с точностью в 1000 белых камней знать, что сейчас он соврал. Ложью было все: и обещания, и внешность, и его возможности. Кроме одного. Если она сейчас не сообразит, как его перехитрить, тут действительно не останется ничего, кроме кучи горячего пепла. Боевые и огненные заклинания всегда были самой сильной его стороной. После иллюзии. И зря Инсурис шевелит пальцами, готовясь бросить заклятие в застывшую возле очага фигуру в темном одеянии с капюшоном. Копия плаща Сиолени. Астра точно знает, ни Огриса там нет. Это лишь очень удачно созданная иллюзия, почти точно копирующая погибшую эльфийку. И судя по тому, как ловко он ею управляет, иллюзия наработана давным-давно. А вот сам маг сейчас может быть в любом месте, даже под прикрытием инвинских щитов. И поскольку свои собственные щиты у него тоже мощные, да еще и подкреплены амулетами, обнаружить его будет очень непросто. А пробить эти щиты не сможет вообще никто, кроме тех, кто знает, от чего они поставлены. Магиня осторожно обвела истинным взором комнату, пытаясь по всплескам энергии угадать местонахождение бывшего учителя. И внезапно столкнулась со взглядом внимательно наблюдающего за ней 7-го. «Сэм, вот кто может ей помочь». Скрывать эмоции темный магистр, так удачно прикидывавшийся не одно столетие светлым, не умел никогда. Да по большому счету ему это и не нужно было. Сильных эмпатов он знал наперечет и всегда надевал на встречи с ними скрывающий мысли амулет. Лишь бы парень догадался, чего от него требуется. Астра вопросительно подняла бровь и сделала знак глазами. Сэм несколько секунд озадаченно смотрел на нее. Потом, понимающе ухмыльнулся и незаметно кивнул. И сразу его лицо стало серьезным и отрешенным, а губы невольно скривились от страдания. «Что поделать?» — посочувствовала другу, наблюдавшая за ним магиня. «Эмоции в этой комнате сейчас не самые приятные». Дисси, которую первый так и не успел поставить на пол, внимательно следила за простоватым лицом своей служанки и облегченно вздохнула, заметив ее переглядывание с 7-м. Лишь бы они не опоздали, иначе все может закончиться очень плохо. Она, конечно, попытается встать на пути черного магистра, сумевшего много лет обманывать свою повелительницу и обделывать за ее спиной собственные делишки. Но судя по тому, с какой легкостью он построил незаметный портал и убил несчастную эльфийку, учитель Астра очень силен. А если судить по скупым рассказам самой магини, то еще и очень жесток. Не зря она чувствовала, что образ темной магини в ее мыслях раздваивается. Так оно и было. Пользуясь тем, что эльфийка в последние месяцы большую часть времени проводила в королевском дворце, магистр под ее личиной наводил в темном доле свои порядки. И теперь инлинским магистрам будет непросто разобраться, кто же там правит на самом деле. Если они, конечно, выживут. «Вы думаете, уже 2 минуты, но я добрый, добавлю еще одну. После этого начну по одному убивать ваших друзей», — с холодной издевкой сообщил темный маг. Первый чуть сильнее сжал Дисси, жалея лишь об одном, что не настоял на своем и взял ее с собой. Сейчас здесь начнется настоящий ад, и неизвестно, сумеет ли уберечь жену амулет. Воины уже сгруппировались стройками, и к нему тоже придвинулись второй и Тергелис. Еще миг, и все они ринутся на ненавистную темную фигуру. И неважно, что тут тесно, и птицы будут мешать друг другу. Некоторые прикроют своими крыльями женщины Куэлиан, другие будут защищать магов, держащих над ними щиты. Не может быть, чтоб они не победили это чудовище. Неизвестно, какой ценой, но инлины не отступят и заключать с ним договор не станут. Айтер, нежно обвив руками его шею, словно прощаясь, торопливо шепнула в ухо первому раскусившее переглядывание Сэма и сестры Дисси. «Подождите, это не он. Там морок». «А ты и в самом деле умна». Как стоявший у очага маг смог услышать ее шепот, Дисси догадалась мгновенно. Он был рядом с ними, обойдя щиты и настороженных воинов, сумел подобраться к королю очень близко и стал от этого многократно опаснее, так как был там, где его никто не видел. И теперь у нее остались лишь мгновения, чтобы найти и опередить злодея. Дисси прикрыла глаза и принюхалась, старательно отсекая знакомые и родные запахи первого, Сэма, Астры, инлинов. Вот он, чужой запах, смешанный из каких-то зелий и еды, идет прямо из-за спины Терга, приготовившегося слиться в фейс королем и Дьером. И именно в ту точку уперся вспыхнувший торжеством и тревогой взгляд седьмого. Черная жалящая молния, почти в тот же миг сорвавшаяся с пальцев конопатой служанки, до этого растерянно оглядывающаяся по сторонам, казалось, была нацелена прямо в старшину. И он тоже так подумал, даже успел горько сжать губы. Но заряд попал в кого-то, стоящего за его плечом. И лишь когда оттуда полыхнуло нестерпимым жаром и в плечи инлина вцепились крепкие пальцы, пытаясь загородиться им как щитом, Терк понял свою ошибку. И сразу ускорился, молниеносным рывком одновременно подсекая ноги невидимого врага и уходя от следующего удара Астры. Однако магиня, уже отпрыгнувшая в сторону, чтобы не задеть Тергили со вторым ударом, больше ничего бросить не успела. Несколько воинов, украшенных почти до локтей странными значками, но одетых для конспирации в простую одежду, ринулись на мага, не успевшего поднять щиты, слетевшие от удара Астры, доподлинно знавший, чем нужно бить бывшего учителя. Многолетние совместные тренировки не оставили ему ни одного шанса. И только теперь, глядя в пылавшие ненавистью глаза Неогриса, которого ловко связывали Куэляне, магиня ясно поняла, кто прислал по ее душу питомца Ташшита. Почувствовав, что ученица выходит из-под его власти, магистр решил ее уничтожить, отлично понимая, кто именно представляет для него большую опасность. И осознание этого страха мощного мага было девушке так же приятно, как официальное присвоение звания магистра. Вот только Неогрис уже не увидел торжествующего блеска в глазах бывшей ученицы, отправленной в бессознательное состояние одним нажатием умелого пальца. Астра с виноватым вздохом шагнул к магине старшина, но она решительно наставила на него пальчик. «Молчи. Разрешаю тебе начинать дарить мне цветы, куэлианские сладости и читать стихи». Девушка лукаво улыбнулась. «Я намерена получить все эти приятные вещи в полной мере». Изумление, медленно переходящее в его взгляде в счастливый блеск, было вернейшей гарантией, что теперь девушку завалят горами цветов, стихами и сладостями. «Можно мы заберем его с собой?» — показывая на притихшего у его ног магистра, спросил старец Удисси, наконец-то вырвавшийся из рук мужа. «У нас есть к нему вопросы». «Ну», — деланно засомневалась знахарка, «если вы потом поделитесь информацией». «Обязательно», — твердо пообещал старый учитель. И, обернувшись к Айтерису, официальным тоном провозгласил. «Правитель Куэла готов установить с королевством Изагор дружеские отношения. Куда прибыть послам с подписанным договором?» У первого даже дыхание на миг приостановилось от осознания важности этих слов. Никогда и ни с кем Куэл, не нуждающийся ни в защите, ни в помощи, не заключал мирных договоров. Однако на предложение нужно было отвечать, и отвечать немедленно. А инлины пока так и не решили, как назовут свою будущую столицу. И вдруг ясное понимание, какое имя следует дать грядущему городу, вспыхнуло в голове Айтериса. «В Одиссиум, новую столицу Изагор, которую мы строим рядом с местом встречи», заявил король так уверенно, словно сообщал уже давным-давно принятое решение. И неважно, что Дисси, сердито пыхтя, пыталась незаметно пихнуть мужа в бок. Он докажет ей, что прав. Немного позже. А сейчас нужно срочно разобраться с пленниками и отправить кого в лазарет, кого под надзор магов. Ясно же, что там не только темные маги, осмелившиеся перечить безумные госпожи, а и простые заложники. И где-то среди них должен быть внук Фанга, ради спасения которого растерявшийся Инлин предал свой народ. Воина они, конечно, накажут, но мальчишка вовсе не в ответе за поступок недогадливого деда. Затем необходимо оставить в замке надежную защиту. Теперь и сам замок, и все, что тут накоплено, являются их законными трофеями. А потом поспешить вернуться во дворец Мидери. Невестки, небось, переживают за своих мужей. А Бине теперь нельзя волноваться. Теплая волна счастья окатила сердце первого. Судьба явно поворачивалась к его многострадальному народу своей лучшей стороной. Да и для светлого леса закончились затяжные сумерки, уступая место долгожданному рассвету.